Глава 8. Старик Избыт ехать обратно отказался и посмотрел на Мераву так, будто она внезапно заблеяла козой. «Куда в Тарханов?» — он выразительно постучал себе по лбу. «Сдурела баба! Тебе бы к ним тырю теперь, он вам родич. Там отсидишься. Я бы и сам, подумываю, к нему схорониться. Там никакой леший не найдет». «Нет, я домой». Мерава покачала головой. «А не хочешь к ним тырю, так давай в Честов. Мужики сказали, мать твоя там. Поедем со всеми, там не достанут авось». В Крутовом вершке шли поспешные сборы. Бабы увязывали узлы, мужики запрягали сани, решали, брать ли коров, те идут слишком медленно, но куда ж без коровы? На кого покинуть? На злодеев этих? Но Мерава даже не слышала суеты и криков. Ей нужно было назад, в Тархан-городец, там ведь Ольрат. Она выждала ровно столько, чтобы убедиться, сородичи и не думают вооружаться. Они лишь ищут спасения подальше от русов. Они пойдут в Честов, но и там едва ли наберется столько мужчин, чтобы могли противостоять 300 захватчиков. «Я с ума не спрыгнул», — сказал Тетерка, когда она спросила об этом. «Мы со всей Веденецкой волостью были. И с вашими воеводами, и с оковцами, и с хазарами конными. Все равно разбили они нас. А тут я да Любован, да Богатыня, да Желтец. Волоты хоть куда, любую рать одной шапкой. Купавка, бросай тряпье, лезь житную яму выгребать. Вон мешок возьми». Мерава не сердилась на сородичей. Они простые аратаи, их дело — растить хлеб. Для войны был поставлен Тархан-городец. Это он должен их защищать, а не они его. Хорошо, что Тетерка еще не отнес обратно те лыжи, на которых она ходила в лес. Никто не заметил, как Мерава вышла со двора и спустилась на лед Упы. По пути она думала только об одном — как бы успеть. Она не знала, что именно ей нужно успеть. Немыслимо казалось само то, что в такой важный и страшный день она и Ольрат оказались в разных местах. Если он жив, она должна быть с ним, а не где-то там у Немтыря или в Честове. Если он погиб, то она тоже должна быть с ним. Но идти быстро не получалось. Со вчерашнего болели руки и ноги, приходилось часто останавливаться и отдыхать, навалившись грудью на палку. Когда она завидела впереди Тархан-городец, уже приблизился вечер. Не стемнело, но воздух как будто сгустился, намекая на близкие сумерки. Издали было видно, что в Тархан-городец снова явились гости — нежданные, незваные и многочисленные. На лугу горели костры, стояли сани и лошади. Ворота были распахнуты во всю ширь. Плетень обрушен, уцелело несколько коротких кусков, и те покосились, остальные лежали на валу. На гребень вала снизу вели какие-то решетчатые дорожки. Мерава сначала не поняла, что это такое, но, подойдя ближе, разглядела, что это собранные из длинных жердей лесенки. Весь город, давно знакомый и привычный, приобрел чужой вид, будто чья-то рука подняла его, потрясла и вывернула наизнанку. Только дуб Держимир стоял на прежнем месте, не изменившись. Он был словно гвоздь, которым город приколочен к месту, потому и держится, мельком подумалось Мераве. На лугу близ лошадей и саней чужие люди грелись у костров. Заметив на реке Мераву, стали оборачиваться, приглядываться к ней. Однако баба на лыжах могла их немного удивить, но не напугать, и никто к ней не подошел. Мерава поднялась с реки на тропу к воротам, отвязала лыжи, оставила их прямо на снегу и пошла в город. На валу стояли русы, опираясь на копья и ростовые топоры. Они с любопытством оглядели Мераву сверху, но не пытались ее задержать. И она совсем не боялась их. Боялась она другого. На глаза ей попалось неподвижное тело на краю вала. Кто-то из стариков, но тело лежало лицом вниз, и Мерава его не узнала. Чем ближе она подходила, тем шире разливался в груди холод, а сердце катилось куда-то вниз. На валу лежали мертвые тела. Там же, где и как упали, никто их не собирал. Густо, как стволы в буреломе. Мерава вошла в ворота. За ними громоздились разбросанные бревна, целые горы бревен лежали по сторонам. Судя по их виду, еще недавно это была изба или клеть. Зачем русы разбирают клети? Мирава взглянула вперед, ожидая увидеть все избы разобранными, но те оказались на месте. Зато она увидела тела. Много. Их было столько, что от каждого взгляда по сторонам у нее заново обрывалось сердце и пробирала холодная дрожь. Больше всего их лежало у внутреннего подножия вала. Одни погибли здесь, другие упали с гребня. Одни лежали в неловких позах, как живые не лежат, а другие, наоборот, казались спящими. И лишь удивительно было, с чего Добровид или Кормуха прилегли поспать зимой на земле возле вала. И только потом она замечала стрелу в груди или глубокую рубленную рану на шее. Держа в голове только одно, Мирава медленно двинулась вдоль вала. Она хотела знать как можно скорее. Покойники не внушали ей страха, она боялась лишь одного — увидеть среди них то самое лицо. И от ожидания, что следующее тело окажется тем самым, было чувство, словно она идет по тоненькому хрупкому льду. Азора и рядом Озгерда. Мирава хотела было их окликнуть, но сообразила, да ведь они тоже мертвы. Возле них валялись рогатина и топор. Рука Азоры так и застыла на древке. Мирава постояла, от изумления прижав руку к груди. Потом пошла дальше. Сердце уже совсем оторвалось и билось где-то на дне пропасти. От потрясения, от напряженного ожидания того ужаса, от которого свет погаснет в очах, Мирава почти не могла больше дышать. Живые люди в городце тоже были. Русы ходили между избами, из всех дверей слышались чужие голоса. Женщины и отроки собирали тела и стаскивали в одно место. Работали они медленно, разносился тихий плач. Несколько русов присматривали за ними. Мирава, увидев ее, тетка Чернава выпустила чьи-то мертвые руки, и покойный вновь упал головой на землю. «Ты откуда взялась? Где Олерот?» «Оль?» Чернява не сразу поняла, о ком она говорит. За этот жуткий день у нее все спуталось в голове. «Муж твой?» «Муж мой! Где он?» «Я?» «Почем мне знать? Своих бы!» Чернява всхлипнула, и Микушка мой прямо зарубили. «Здесь его нет?» — Мирава показала на кучу тел. «Микушки-то? Вон там лежит, голубчик мой. Я про Ольрода. Не знаю я». Чернява уткнулась в рукав. «Сыночек мой, закатилось, ясно, солнышко». Мирава отошла от нее. «Ты что, воротилась?» — раздался рядом изумленный голос. Обернувшись, Мирава увидела Вербину. Тоже осунувшаяся, та смотрела на нее вытаращенными глазами и с жалостью. «Ты откуда взялась? Неужели не знала, что здесь?» Только на самом дне души что-то легонько звякнуло от радости, что Вербина жива. «Я знала, отроки прибежали». «Так зачем же ты пришла?» — Вербина всплеснула руками. «Здесь же Олерот. Где он? Ты видела?» «Олерот?» — Вербина задумалась. «Нет, не видела. Заведушку убили». Но это почти прошло мимо сознания Миравы. Думать о ком-то другом, пусть даже это были хорошо знакомые и добрые люди, она сейчас не могла. «Они чуть не всех перебили», — продолжала Вербина, с трудом взяв себя в руки. Голос у нее сел. «Рубили, рубили. Вестимку почти вначале убили. Вчера только она с нами прила, а теперь вон лежит. Стрелы метала, будто она отрок какой. Не зря ей мать говорила, да играешься. Видно, не помогло наше полотно», — вздохнула Вербина. «Ты-то отвезла его куда надо». «Некуда оказалось отсылать наши беды». Мирава вспомнила зимнее болото и удивленного тетерку. «Рухнула старая верба. Ох, видно, и свету белому не стоять больше». «Это потому, что Хастен вчера их воеводу застрелил», — вставила Годома. «А брат его остался. Он велел всех порубить. А потом, как Хастена живым взяли, велел перестать. Так мы и остались, кто сумел. А мужчины? Неужели они все? Вроде раненых кого-то взяли, они там», — Вербина показала на две крайние избы возле вала. «У Овчана и Братилы туда согнали. У Овчана бабы сидят, у Братилы мужики». Мирава повернулась и пошла. Двери в избы Овчана и Братилы были закрыты. Перед ними сидели несколько вооруженных русов. Один из них, увидев Мираву, спросил что-то, но она не поняла. Это был заморянец. Он толкнул локтем другого. «Тебе чего?» — спокойно спросил тот. «Я ищу моего мужа. Я не знаю, жив ли он. Здесь есть мужчины?» «Есть», — молодой круглолицый рус окинул ее взглядом, недоверчиво скривив рот. Тесно сидящая на голове шапка из бурой валеной шерсти придавала ему вид молоденького гриба-боровика. «Пропусти меня. Мне нужно его найти. Если он ранен, нужно же ему помочь». Рус явно удивился ее появлению и сам не решился пропустить, а послал заморянца за кем-то еще. Пришел другой рус, говорящий по-славянски. Мирава терпеливо ждала, пока они все обсудят между собой. Тем временем подошел еще один рус. За ним еще несколько, и все уставились на Мираву. Второй подошедший явно был сердит. Показывал то на нее, то на овчанову избу и что-то выговаривал грибку. «Какой тролль она ходит, когда должна сидеть в тот изба, где все?» — перевел кто-то из вновь подошедших варяжскую речь. «Она уйти совсем, как хочет. А ты хлопать варежка?» «А я что, у тех спрашиваю, что баб сторожат?» «Привели еще одного руса». Тот воззрился на Мираву в изумлении. Внимательно ее осмотрел и стал что-то объяснять, мотая головой. «Откуда ты, еси, взять себя?» — спросил у нее тот, что переводил. «Я была не дома, но я пришла, потому что мне надо найти моего мужа». «Откуда пришла?» «Она из ворот пришла», — подтвердил Грибок. «Я видел». «Тьфу!» К тому времени вокруг них собралась целая толпа. Пришел еще один рус, важного вида, с рыжей бородкой и темно-русыми волосами. «Где у вас тут молодая и красивая, которая гуляет, а не сидит с другими молодыми и красивыми? Женщина, откуда ты взялась?» Этот, к счастью, по-славянски говорил свободно. Мирава еще раз рассказала, откуда она. Рус некоторое время ее разглядывал, переспросил что-то у своих по-заморски. Потом русы убрали поленья, которыми дверь была приперта снаружи, и рыжебородый сделал ей знак «Заходи». Мирава вошла. В избе было темно. Не горело никакого огня, и заслонки на оконцах были задвинуты. Из открытой двери пролился свет, упал на обратившиеся к ней лица, и показалось, что она — солнце, входящее в подземье, где ждут во тьме мертвые. Но она зашла, и дверь немедленно за нею захлопнулась. «Ты кто?» — прямо возле двери кто-то взял ее за подол. «Мне показалось, Мирава...» «Это я. Где Ольрат?» Мирава окинула взглядом избу, тесно набитую людьми. Но разобрать лиц в темноте было нельзя. «Он тут есть?» «Это правда ты?» Сидевший у двери встал и наклонился к ее лицу. «Хельф, это я!» Мирава обрадовалась человеку, который, наконец, скажет ей, где Ольрат. «Где он? Ты-то должен знать!» «Да чтоб тебе здоровой быть!» В изумлении пробормотал старик. «А он-то все радовался, что тебя дома нет!» Говорил, «хоть она уцелеет, уедет к матери в Честов». «Как же ты здесь оказалась?» «Или они уже и до Честова добрались?» — спросил кто-то, сидящий рядом на полу. «Где он?» — снова спросила Мирава. Смертным холодом на нее повеяло от слов. Он все радовался, как будто то, о ком сказано, ничему больше радоваться не будет. Сейчас она ощутила, что все это время ей было еще хорошо. У нее оставалось время до того, как она узнает. А теперь уже нет. «Вон он у печи. Ногу ему повредили, чуть не отрубили. Пойдем, нехошка, сдвинься». Хельф повел ее к печному углу, пробираясь между людьми. Они тесно сидели и лежали на полу. Многие, если не все, были ранены, и двигаться им было неловко, но никто не роптал. Все в изумлении глядели на женщину, которую почитали спасшейся от этого ужаса. «Он как знал, что ты придешь!» Хельф обернулся. «Уже говорил, Миравка, а ты откуда?» «Когда?» «Да вот как затолкали нас сюда, мы с Верегой приволокли его». У печи на полу кто-то лежал, и теперь Мирава сразу узнала хорошо знакомый облик. «Тише!» Хельф придержал ее. «Не задень. У него левая нога едва держится». Сказал, под щит топором сунули. «Хорошо издали, только повредили. Еще немного быть бы без ноги». Мирава осторожно опустилась на колени. Это и правда был Ольрат, и он дышал, но заметил ее появление не сразу. Потом шевельнулся и приподнял голову. «Кто тут?» «Это я», — тихо сказала Мирава. Она едва не задыхалась, захлебываясь воздухом. Грудь, до того стиснутая огромной тяжестью, вдруг раскрылась и задышала так, что он опасался нечаянно вдохнуть весь белый свет. Олерот жив. Одного этого ей хватало, чтобы ощутить, что мир перестал качаться. Дуб, держи мир. Удержал. Небо не рухнуло. Для нее нет. Олерот накрыл горячей рукой ее руку. Мирава заволновалась. У него ведь жар. Надо думать от раны. И что делать? Олерот сжал ее руку, потом слегка приподнялся, моргая. «Это что? Мирава? Так ты мне не мерещишься?» «Нет, сынок», — вместо Миравы ответил Хельф. «В этот раз ты не бредишь». «Я тебя видел», — шептал Олерот, держа ее за руку. «Как меня положили. Нога болит. Как будто ты сидишь рядом, только будто не сейчас, а раньше. С косой, как девка. Держишь меня за руку, и боль проходит. Потом я вроде заснул, а ты здесь, в Забыль». «Я в Забыль здесь», — прошептала Мирава. «Я теперь никуда не уйду». Лучше Ольраду не знать, как близко был он к самому краю темного света, если сумел увидеть десятую пряху. Через небольшое время дверь снова отворилась, снаружи позвали бабу, которая пришла. «Выйди, не бойся!» — крикнул тот рыжебородый. «Наш боярин с тобой говорить хочет». Мирава еще раз сжала руку Ольрада и вышла. Она и сама хотела говорить с боярином. И нет, она совсем не боялась. Повели ее в Ярдорову избу, но та показалась чужой. Утварь была на месте, но ни одного из тех лиц, кто раньше здесь жил, все чужие. Боярин сидел у стола. Оказался он молод, в тех же годах, что Ольрад. Еще выше ростом, с продолговатым лицом, высокими скулами, глубоко посаженными глазами цвета желудя, русой бородкой. Можно было бы сказать, что он довольно хорош собой, если бы не сломанный с горбинкой и слегка искривленный нос, а еще усталый и погасший вид. На плечи его как будто навалился груз, слишком тяжелый даже для такого здоровяка. Захваченная своим единственным стремлением, Мирава не испытывала ни страха, ни вражды, а лишь волновалась об успехе переговоров. «Говорят, ты сама в город пришла?» — спросил боярин, оглядев Мираву. Он тоже говорил по-славянски совершенно свободно, хотя выговор у него был чужой. Мирава встретилась с ним глазами, и сердце ёкнуло. Взгляд его был настолько плотно сосредоточен на чем-то внутри себя, что этим чем-то могла быть только смерть. Он слишком часто и пристально был вынужден вглядываться в глаза Марены, и темная невеста завладела его душой. «Да, господин, я искала моего мужа». «Нашла?» «Да, но он ранен. Я прошу тебя, господин, позволь мне полечить людей, и мужа, и других наших». «Ты в этом сведуща?» «Да, господин, моя мать славится как лучшая в волости ведуница». «А кто твой муж?» «Он кузнец, господин, и другой человек, Хельф. Он с ним рядом, он тоже кузнец. Если ты пожелаешь оставить нас в живых, я могу дать выкуп за моего мужа». Мирава сбросила на плечи верхний платок, развязала завязки красного очелья и показала его боярину. «Такого узорочи нигде на свете больше нет. Это мой муж сам придумал и сделал». «Затейливо». Боярин оглядел три пары серебряных птичек с лучами. «И правда, нигде я такого больше не видел. Делатель хитрый, видно, твой муж». «Это так. У нас вся волость, как перед осенними дедами. На торг съезжаются люди, его работы узорочья берут». «А так поглядеть прямо княжеское добро. Ты не воевод здешних, жена?» Боярин прищурился, сомневаясь, не обманывает ли она. «Нет, господин, у нас двое воевод было. Я не знаю, есть ли кто из них в живых». «Один есть, пока. У них были жены? Или дочери, или сестры?» «Сестра и жена одного». Мирава вспомнила два тела на земле и вдруг задрожала. «Они обе мертвы, я видела их там». Она слегка показала на двор. «Дочери, только совсем крохи. А жена...» Она еще раз оглядела избу, хотя понимала, что у Невы тут не может быть. У Ярдера была жена, дочь Вратимира, князя Вятичей Саки. Он привез ее перед этим походом. Она совсем молода. Это Ярдер, который жив?» «Нет», — медленно ответил боярин, — «вот что. Я разрешу тебе лечить твоего мужа, если ты будешь лечить и наших людей. Дай слово, что будешь стараться ради них, как ради него». «Хорошо, господин». Лечить заодно и русов было невысокой ценой за право позаботиться об Ольраде. «И?» Боярин нашел кого-то из своих глазами и кивнул ему. «Сейчас пойдете в ту избу, где бабы. Покажешь ее, воеводскую жену». Для начала боярин велел, чтобы Мирава осмотрела раненых русов и заморянцев и немедленно занялась теми, кому требовалась неотложная помощь. К ней приставили троих отроков, тоже говоривших по-славянски. Оказалось, что они славяне с Волхова. Старшего из них звали Балимир, двое других были его младшие братья. Раненых у русов нашлось много, десятков 5 или 6. Их уже кое-как перевязали, но больше их товарищи пока ничего сделать не успели. Братья проводили Мираву в ее собственную избу, здесь-то и лежали раненые, а двое отроков копались в Миравиной скрыне, набитой мешочками со всякими сушеными зельями. Они знали о благодетельной силе лапчатки, но не могли найти ее среди прочих. И Мирава принялась за работу. Отроки уже обшарили все скрыни и укладки в городце и принесли ей целые вороха чьих-то старых рубах и рушников, мягких, многожды выстиранных, на перевязке. Освоившись, Мирава велела доставить к ней в помощь вербину и гадому, и тех тут же привели. За их работой наблюдал какой-то заморянец, следил, как они делают перевязки, нюхал отвары от лихорадки и примочки для очищения крови. Знаком приказывал женщинам сперва отпить самим. У некоторых раненых варягов оказались в изголовье щепки с нанесенными черными колдовскими значками. Тот же заморянец дал понять, чтобы к ним не прикасались. «Это их ворожба варяжская», — пояснил Мираве Балимир. «Такие вот резы. Они злой недуг отгоняют». «Я знаю. У нас старый кузнец Хельф тоже знает руны. Он умеет по ним гадать. Но чтобы лечить ими, такого у нас не водится. Этому его дед не учил». «Эх», — Балимир посмотрел на нее и вздохнул. «Даже и руны у вас знают. Вы же русы, почти как мы». «Какой же ты рус, когда ты славянского языка?» Мирава уже забыла, как зовется его племя и родное гнездо. «Мы славяне, а от варягов и нас прозывают русами. Мы уж 100 лет с ними вместе живем, в походы ходим». Мирава тоже посмотрела на него. «Обычный молодец, и 20 лет нету, и точно таких полно на самой Упе. Светлые волосы, скуластое лицо, широкие брови. Только загорелый он не в пример другим, как и все его спутники, так что брови светлее кожи». «И зачем вы только с хазарами связались?» Продолжал он не столько с осуждением, сколько с огорчением. «Быть бы вам заодно с нами. Ваш род славянским языком говорит, деды ваши варяги, да все как у нас на Волхове. Быть бы нам заедино. Половиной света белого бы мы владели, никакие хазары нас не одолели бы. А вы им предались, вот и погибли. Зачем? За что? Шелегов и с нами добудете». «Хазары... издавна, господа, над нашим родом». Мирава удивилась мысли, что можно быть под кем-то другим. «Деды наши под ними ходили». «Больше не будут ходить», — отрезал Балимир. «Ни деды, ни внуки». «Будут ли они жить на свете?» — подумала Мирава. «Что с нами всеми будет-то?» — шепнула Мираве Гадома, пока они вместе рвали старый рушник на полосы. Судя по вышивке, нежизная работа. «Хоть и жить уже незачем, а все ж таки, ты узнай у них как-нибудь». «Зачем они про Уневу-то спрашивали?» — беспокоилась Вербина. «Может, выкуп хотят просить? Она ведь рода высокого, княжеская дочь». А я подумала, не себе ли хочет взять? Этот, на больший у них. Он мужик еще не старый, а она-то у нас лебедь белая. Мирава, удивившись этой мысли, вспомнила боярина. Его имя отроки несколько раз называли, но она от волнения плохо запомнила. «Свиндил, что ли?» «Да, он еще не стар, ни одного волоса седого, ни одной морщины на лице. Но ничего похожего на любовное желание в его глазах не отражалось. Он был во власти Марены и не замечал женщин. На его плечах она сюда и приехала». Русы тем временем затопили все подряд тархановские бани и ходили по очереди мыться. Потом отроки увели Вербину и Годому, зачем-то спросив, вдовы ли они. Те ушли, а Мирава удивилась, зачем им вдовы. Обе женщины были уж не так и хороши, чтобы внушать похотливые помыслы. Вербина полна станом, но наполовину седая. А Годома хоть и помоложе, но тощая и растеряла немало зубов. К чему русам две тетки, когда в городе полно девушек и молодых женщин? В это время за Миравой тоже пришли. Боярин Свиндил опять желал ее видеть. Проходя через двор от овчановой избы, она увидела, как из соседней вышла Годома, за нею показалась Унева. Та едва брела, шатаясь. Лицо ее было заплакано, и Вербина поддерживала ее под руку. Мирава и хотела подойти к ней, но не стала. Чем тут утешишь? Погибни, Ольрат, какие слова, какие причитания могли бы ей помочь? Это горе надо выплакать, выкричать, тогда оно поутихнет, и с ним можно будет жить. Но этому ее Вербина и Годома научат лучше. И все же жаль, у Нева так молода, всего на 15-й зиме отроду вдовой остаться, да с чадом в чреве. Боярин Свиндил сидел на том же месте за столом в ярдоровой избе. Здесь жарко натопили. Можно было обходиться без кожухов, и он сидел в одной рубахе, а его светлые волосы были влажны, видно, из бани сам. «Садись», — он кивнул Мираве на скамью возле себя. «Как ваши дела? Что муж?» «Хорошо, господин, я перевязала его. У него лихорадка из-за раны, но я думаю, она уйдет». «Ногу может сохранить?» «Может, если не будет нагноения». «А наши как?» «Двое очень плохи. Не суди меня, если до утра не доживут. У одного пробита голова, а у другого три раны от стрел в груди. Не знаю, как он еще дышит». «Это Сигмар, Свей. Он среди первых на вал залез, ему три стрелы и всадили. Если выживет, будем звать его Сигмар Три Стрелы». Боярин попытался улыбнуться, но у него лишь дернулся край рта. Он потер ладонью грудь в расстегнутом вороте рубахи, и Мирава заметила красный шрам с левой стороны ниже ключицы. Не с этих недавних сражений, этому шраму, как она успела разглядеть, год или около того. Но рана когда-то была опасная, он тоже мог не дожить до этого дня. «Я вижу, ты женщина разумная и честная». Мирава благодарно наклонила голову. «Как твое имя?» «Мировида». Имя отца она не стала называть, русы все равно его не знают. «Из родни еще кто есть?» «Здесь в городе нет, я не здешняя». «А откуда? Издалека?» «Нет, господин». Мирава начала отвечать медленнее и осторожнее. «Выше по реке, в 10 верстах. Но там уже никого нет». «Разбежались?» «Да, господин». «Откуда узнали?» «И ты откуда узнала?» — подхватил тот рыжебородый, что первым с ней разговаривал. «Двое наших отроков ушли, когда вас только увидели». «И что тамошние люди решили? Не воевать, а разбегаться?» «Там некому воевать, господин». Мирава вздохнула, подумав, что сохранение этой тайны едва ли поможет Веденецкой волости. «Здесь, в Тарханове, была дружина, а там только аратаи». «И никто-никто не хотел исполчаться?» Рыжебородый наклонился вперед. «Нет, меня сюда никто проводить не захотел». Мирава опустила глаза. «А ты исполчаться?» Только и говорили, что, мол, Уйман с люторичами подойдет, пусть они и бьются, а мы уже свое отбились. «Уйман с люторичами?» Боярин Свиндил сдвинул свои прямые русые брови. «Это что еще за хрен?» «А говорили, — подсказал кто-то из русов, — те еще пленные с Угры, что, мол, хазары обещали подмогу от люторичей с Дона». «А, и что, их еще ждут?» «Да скоро ждут. Гонец вроде был», — начала Мирава и осеклась. «Может, вот этого и не следовало говорить», — пронеслось в голове. «Может, если люторичи и правда подойдут, пока эти русы еще здесь, они смогут разбить их и освободить всех, кто еще жив, и Ольрада». «Женщина», — боярин тоже слегка наклонился вперед, — «ты не будешь мне лгать, когда твой муж у меня в руках, и я могу лишить его жизни в один миг. Что там говорили у вас про люторичей?» Мирава молчала, лихорадочно пытаясь сообразить, что теперь может выйти. Люторичи придут, будет опять сражение. Здесь, в городе. Спасет это ее и Ольрада, Хельва и Вербину. Погубит. Посмотри на меня. Голос вождя звучал негромко и вроде бы без напора, но была в нем такая сила и привычная властность, что Мирава поневоле взглянула в его глаза цвета желудя. Он смотрел прямо на нее. Его взгляд прояснился и обрел такую твердость, что пронзил Мираву, как клинок из бронзы. И вдруг она охнула. Немного подалась назад, глаза ее расширились. Отроки вокруг боярина разом дернулись и завертели головами. На лице женщины отразился испуг от близкой опасности, но они не видели никакой опасности. В избе не было никого чужого, кроме нее самой. Сам боярин не вздрогнул, но повернул голову и посмотрел себе за спину. «Я вижу там белую жену», — прошептала Мирава. «Она стоит у тебя за плечом». Она напряженно вглядывалась, но не узнавала ту женщину. Это была не Звездана и не Светлава, а кто-то совершенно незнакомый. «Как она выглядит?» — больше не оборачиваясь, спросил Свендил. «Она высокоростом, могучего сложения. У нее суровое лицо, и вся одежда бела, как снег». «Она печальна?» «Да, вот у нее слезы потекли из глаз». «Она чего-то хочет?» «Она показывает на тебя», — зачарованно шептала Мирава, желая и не находя сил отвести глаза от видения. Она не хотела говорить эти слова, но ее заставляла чужая воля. «И прижимает руки к сердцу, и поднимает руки, будто хочет достать до неба, опускает их и простирает над твоей головой. Она говорит...» «Что она говорит?» — сипло и напряженно повторил Свендил. «Она говорит, вас было двое. Я служила вам. Сделай, что должно. Я буду верно служить тебе одному. Ты не утратишь меня от того, что утратил. Год не разберу, я знаю. Проводи его с честью, и я останусь с тобой». У Миравы закружилась голова, глаза жгло, она зажмурилась, прижала к лицу ладони и склонилась к коленям. В избе было тихо. Потом кто-то из мужчин потрясенно вздохнул. «А она правда сильная ведунья, да, Свен?» — сказал Рыжебородый. Мирава выпрямилась и увидела, что боярин сидит так же, как она, склонившись и закрыв лицо руками. Потом он медленно разогнулся, потер глаза, взглянул на Мираву. Вид у него стал такой обессиленный, как будто он все это время скрывал терзающую боль, и она истощила его терпение. «Ты ранен!» — вырвалось у Миравы. «Нет». «Да». Он прижал руку к сердцу и потер, будто рана была там. «Я вижу, ты непростая женщина. Ты умеешь видеть то, что другим недоступно. Слушай, я могу исполнить твои желания. Я не буду продавать твоего мужа, пусть он как оправится, отработает, если хороший кузнец и делает такие». Он взглянул на узорные кольца, лежащие возле него на столе, но вполне равнодушно. «А ты сама сможешь идти куда хочешь. Я не стану тебя удерживать. Но ты говори мне, если опять увидишь эту белую женщину». «Хорошо, господин». У Миравы живее забилось сердце, когда он упомянул об Ольраде. «Но я знаю, куда я хочу пойти. Туда, куда пойдет мой муж, куда же еще?» Свендил кивнул, отпуская ее, и Мирава вышла во двор. Уже совсем стемнело, но посреди двора горел костер. Отроки, обогнав ее, направились к воротам, на ходу обсуждая возможное появление люторичей. А Мираву отвели в братилину избу, где сидели женщины. Вербина и Гадома уже были здесь. «Ох, что мы видели!» — зашептала Вербина, когда Мирава, едва помня себя от усталости, без сил опустилась на кучу соломы в углу. «Нас покойника обмывать водили!» — зашептала с другой стороны Гадома. «У них убитых-то десятка два, а мыли мы одного. Ох, и красавец!» Мирава в удивлении глянула на нее. Трудно было поверить, что покойник, да еще рус, окажется красавцем. Мельком вспомнилась та сказка про жениха-мертвеца. Тоже красавец был. Молодой еще, здоровенный, как бортевая сосна. Телом хорош, будто сам Ярила. На личике только 3 рубца красных. А так бы прямо Перун молодой. «Это их тот боярин», — пояснила Вербина. «Их было 2 брата. Старшего Хастен в первый же вечер застрелил. У него стрела так в боку и сидит. Древко отломали, а наконечник не вынуть. Младший вон остался. Велели нам его обмыть и одеть. Кафтан багдадский не пожалели. Завтра будут на краду класть», — сказали. «Ну а ты где была?» — полюбопытствовала Гадома. Мирава только покачала головой, не отвечая. Этот длинный день так ее измучил, что она не понимала, кто она и где. Живая женщина среди других женщин в разоренном городе? Или только старая верба на краю болота, готовая рухнуть под грузом чужих скорбей и проклятий?